DJ Anatolici. Yeah. Крышно спящей внизу деревья и тихую гладь пруда. И от этого света вокруг меня начинает звучать неповторимая музыка. Она манит меня, и я к ней тянусь, тянусь. Я превращаю звезды в хрустальные монеты. Нежным светом бесконечной юной зари. Thank you. не хочу больше вновь вспоминать тебя такую. Что-то сломалось внутренне, все не так, как раньше. Больше не надо ни ли, ни сама из пальчик. Я тебе скажу, прощай, я уезжаю. И люби прошедший файл я удаляю. Лучше все забыть, стереть, не возвращаться, чтобы о прошлом не жалеть. С тобой прощаюсь я. Как всегда, то же небо, те же звезды, но на пути в никуда. Оставаться слишком поздно, я убегаю во тьму, чтобы больше не вернуться. Лучше мне быть одному, завтра без тебя проснуться. Я тебе скажу, прощай, я уезжаю. И люби прошедший файл я удаляю. Лучше все забыть, стереть, не возвращаться, чтобы о прошлом не жалеть. С тобой прощаюсь я. дома бросая беспечность. И любил меня только не ты, лишь свободе моя. ритма, чтоб звездою счастья была слеза. Схожу с ума. Все равно тебя.